Глава 23. Мы еще раз вернулись к мостику и надрали с него десяток досок поприличней. Кротовский, эти доски не слишком толстые, пыталась урезонить меня Жужа. К тому же подгнившие, как рычаг они не пойдут. А нам не нужен рычаг, нам нужна пробка. «А вот теперь я не понял, босс», — пожаловался Кола, неся под мышкой стопку досок. «Что за пробка?» «Ты затолкаешь доски за решетку», — поясняю. «Одно за другой, одно за другой», чтобы получился дощатый щит. «Босс, но тогда речка не сможет течь». «Вот и именно. Это нам и нужно. Остановить реку?» «Ага». Акула снова подплыл к решетке и рядком затолкал за нее доски. Не сказать, что вода совсем перестала течь. В какие-то щели она просачивалась, но, как метко заметил акула, мы остановили реку. «И что теперь, босс?» «Теперь ждем. Жужа, выдай акуле сухой паек. У него есть время немного подкрепиться». Оказалось, что акуле хватило времени не только на то, чтобы подкрепиться, но и снова проголодаться. То есть минут 15 уже прошло. «Босс, мне кажется, или решетка трещит?» «Тебе не кажется, акула?» «За пробкой скопилось огромное количество воды. Я думаю, решетку скоро выдавит». «Тогда надо ей помочь». Акула отряхнул с пуза крошки и чавкой ногами по илистой грязи, где еще недавно протекала речка, решительно направился к решетке. «Куда?» — только и успел крикнуть я. Надсадно хикнув, акула рванул за пруты. Сама решетка не сломалась, и ее выдавило из креплений в стене. Мощный поток воды сбил акулу с ног и потащил по обмелевшему руслу. «Ну, дурак! Ну, дурак!» — приговаривала Жужа, пытаясь обогнать акулу бегом по берегу. Я старался не отставать, но Жужа бегает не в пример быстрее меня. Она успела забежать на полуразобранный мостик раньше, чем акула под ним проплыл. Он ухватился за ее руку, а затем и я подоспел. Вдвоем мы вытащили акулу на мост. «Не обязательно было так стараться», — гундосил акула, с которого обтекала вода. «Я бы и сам выплыл». «Выплыл бы ты через пару километров». «Ладно, хватит собачиться, пойдем». «Мы не собачимся», — акула засопел. «Мы акулимся и стрекозлимся». «Я тебе сейчас покажу стрекозлость», — пригрозила Жужа. «А ну тихо!» Напор воды через дыру в стене сильно уменьшился. Но мы с Жужей все равно держались за ремень акулы, пока брели по пояс в воде. Нам повезло. Толпы мертвецов не набежали. По пути к храму я отстрелил несколько, целясь в головы. Уж не знаю почему, но повреждение или отсечение головы их умертвляло окончательно. На этот раз мы осуществили привязку во второй сотне игроков. Однако, учитывая, что на заключительный круг должно выйти только 500, число выскочек нас вряд ли можно отнести. Мы решили не выходить из храма, пока не объявят старт заключительного круга. Нет смысла шляться по городу, если по нему уже шляются толпы зомбаков. Я получил куртку пустынного воина, собрав полный доспех. На 75-м уровне он стал похож на тот неимоверно крутой комплект, который я видел в самый первый день на витрине. Жаль будет не войти в число финалистов и все профукать. Терять этот магический доспех выживальщика очень не хочется. Так мы и прождали, пока не закончилась очередная игровая сессия. Обнаружив себя в барской избе, я собрался тушить лампу и валиться спать, но услышал в тишине деревенской ночи звук приближающихся шагов, а затем в дверь неожиданно громко постучали. «Кто там?» — хриплым сосна голосом спросил деда. «Надо же, только сейчас самозабвенно храпел, а проснулся мгновенно». «Ваш бродь, погранслужба, с поста мы, что у портала?» «Матвей Филиппович, откройте!» Деда подошел к двери, скинув засов, и впустил погранца. «Там это?» — погранец замялся. «Человек вас спрашивает?» «Ничего не понимаю. А почему он прямо ко мне не пошел?» «Так это, ваш бродь, мы его не пустили». «Почему?» «Так он, это, с изнанки пришел?» «О как!» «Ну, что же, придется сходить посмотреть, что там за парламентарии нам прислали с изнаночной стороны». Одеваюсь, обуваюсь, дед тоже натягивает портки, со мной собирается. Только Кеша на другой бок перевернулся и дальше дрыхнет. По-хорошему, надо ставить нормальный барский особняк, а то в избе сейчас ночуем мужским коллективом, а женщин пришлось селить в соседнюю избу. Но когда ж до этого руки дойдут? — А что за человек? — с подозрением спросил Филиппыч у погранца по дороге к портальному посту. — Так он это из каторжных? Погранец со значением оттопырил нижнюю губу. Но Левка, никаких магических способностей. Опять километров умудрился по изнанке пройти. Как его только твари не сожрали. Погоди-ка. Не захотелось уточнить. Я думал, он с клещевской артели. Ну так с нее. Так не 5 километров, а 10, поправляю бойца. Это, ваш бродь, ошибки нету никакой. Это по лицу, значит, будет 10 километров, а по изнанке только 5. Это называется граф эффект пространственной складки. Из-за угла одного из домов вышла баба Нюка с Белкиной под ручку. «А вы чего не спите?» «Не спится что-то». «Угу, и что это за эффект?» «Нам пришлось сбавить шаг, чтобы баба Нюка с Белкиной от нас не отставали». «Именно то, что описал пограничник. Расстояние между двух порталов на лице и на изнанке отличаются. Иногда на лице расстояние короче, иногда на изнанке. Миры все же такие разные. География отличается. Здесь река, а там нет. Там гора, а здесь нет. Любопытно». Мы дошли до поста, и я увидел на земле человека, завернутого в старую грязную овчину. Его отчаянно колотило в ознобе. Пройти 5 километров по изнанке, не имея никакой сопротивляемости, это не слабо. Я сам, будучи нулевкой, провел на изнанке 10 минут, меня и то колотило. А этот сколько? Превозмогая трясучку, человек поднял голову, и я его неожиданно узнал. «Посконников? Я граф?» Бывший поверенный криво усмехнулся. «Что, не узнать, наверное? Я вот удивлен, думал, не узнаете. Прикажете дать мне луку, а то судорогой сводит». «Какого лука?» «Вашего лучковского лука, ваш бродь», — подсказывает пограниц. «Ваш лук сильно помогает, ежели кто наизнанке зазнобился. Дайте ему лука». Матвей Филиппович пошел в поле и тут же с краю выдернул несколько пропущенных трактором во время уборки луковиц. Бросил эти луковицы Посконникову, и тот, вгрызся с жадностью, начал хрумать, даже не снимая шелухи. Меня аж передернуло. Я, конечно, помню, что лучковский лук не особо ядреный, но вот так есть его, как яблоки. Как бы то ни было, бывшему поверенному пошло на пользу. Трястись перестал, тело судорогами не выворачивает. Он принял сидячее положение, хотя продолжает кутаться в овчину. «Как вы здесь оказались?» — спрашиваю Посконникова. «Известно как, граф, вашими стараниями. Осужден на каторгу за попытку кражи секретных документов». «Ты не заговаривайся», — пригрозил ему дед. «Сам постарался. Графа не приплетай». «Я своей вины не отрицаю, Матвей Филиппович». Со второй луковицы Посконников все же стал очищать шелуху. «Просто даю пояснение. Осужден, этапирован, приписан в Семигорск, отбываю на Клещевском прииске. Но это понятно, бывают совпадения. А в Лучково зачем пошел? Думаешь, я стану каторжного себя прятать?» «Не за себя прошу, Сергей Николаевич», — заговорил Посконников с жаром. «Мы все там окочуримся. Клещеву на каторжных плевать. Он на вас нападение готовит». «Вот как. А ну давай поподробнее». «Меня в подробности не посвящают. Нам говорят, скоро все наладится, а мы не верим. Сначала река течь перестала, а теперь и вовсе портал пропал. Клещевский порталист злой ходит. У него теперь только разовые порталы получаются. И то далеко ходить надо». «Это я сам слышал. Маги между собой говорили». «И что ты от меня хочешь? Примите нас к себе», — вываливает Посконников так запросто, будто горсть семечек предлагает. «Что значит «примите»? Посконников, ты же не глупый человек. Кто мне позволит каторжан забирать? Меня же самого за такое на каторгу отправят». «Сергей Николаевич, Клещев нас всех тварям бросит на растерзание. Маги говорили, ему прииск стал невыгоден. Он нас в убыток кормить не станет». «Вообще-то», — вступает в разговор баба Нюка, — «есть установленный свод уложений по содержанию каторжан. В частности, там говорится, что работающие наизнанке приписываются к ближайшему к разработкам порталу, а портал теперь здесь». «Боюсь, это ничего не меняет», — возражаю бабе Нюке. «Разрешения я не получал. Меня все равно осудят за укрывательство». «Видишь, какое дело, граф», — не соглашается привратница. «Если ты откажешь каторжанам в убежище, тебя тоже осудят. Портал на твоей земле». «Она правду говорит», — подтвердил Посконников с мольбой в голосе. «Старые каторжане то же самое говорили. Мол, Клещев нас погубит только для того, чтобы графу, то есть вам, подгадить. По-хорошему, надо с Комаринским утрясать. Вот совсем не хочу я брать на себя такую ответственность. Он утром приедет, тогда и решим». «Нельзя до утра ждать», — отчаянно заспорил Посконников. «Утром поздно будет, к утру мы передохнем». «Там не одни только осужденные», — вступил в беседу подошедший инженер Березников. «Если вроде меня, что Клещеву задолжал. Но у тех жизни лучше каторги». «А, черт с вами! Тогда так», — обращаюсь к стоящим на посту погранцам. «Парни, вы готовы засвидетельствовать, что каторжанам грозит гибель, и они просят об эвакуации?» «Конечно, ваш бродь», — отвечает за всех ведмедчук. «Вы не думайте, тут не укрывательство. Это Клещев лихоимствует. Подпоручик завтра же с утра рапорт напишет по-правильному, доложит по всей форме». «По всему, получается, придется мне взваливать на себя еще и проблему с каторжанами. Других вариантов не вижу». «А как же ты сюда добрался, болезный?» Из темноты выступила Анастасия Кобылкина. Видимо, слушала разговор за спинами. Но Левка без оружия, ночью наизнанке. «Напрасно вы подозреваете?» — засуетился Посконников, показывая висящий на нитке грубо обработанный макр. «Катаржа не дали. Сказали, ты с графом знаком? Хоть что делай, а помощь приведи». Настасья присела на корточки. Посконников так до сих пор и не поднялся с земли. Она взяла в руки его берег, подержала в ладони. «Личный малый защитный купол, отвод глаз, довольно слабый, кстати. Но вообще при некотором везении пройти мог бы». Катаржане у решеток шум подняли. Тут же стал пояснять бывший поверенный, чтоб твари на себя отвлечь. А я с другой стороны перлес рванул. «Понятно». Настасья поднялась на ноги. «И сколько там вашего брата?» «Под 140 душ». «Плохо. Мне столько народу в одиночку защиты не накрыть. Я боец, а не маг прикрытия». Кобылкина покачала головой. «А других приличных магов я здесь не наблюдаю. Вы извините, господа, но вы тут все единички-двоечки». «А мы сами дойдем», — уверяет Посконников и добавляет просительно. «Вы нам только луку дайте побольше и от тварей уберегите». «Так можно». Настасья явно решила брать дело в свои руки. «Мне бы для подстраховки ведмедчука еще двоих с магией». «Сходим», — не раздумывая, соглашаются погранцы. Тут же организовался маленький отряд во главе с Настасьей. Я тоже решил присоединиться. Лишним не буду, а дополнительный мешок лука притащу. Посконников порывался идти с нами, но его оставили. Настя сказала, что дорогу до прииска найдет, а обуза нулевая нам только мешаться будет. Под светом звезд мы вошли в портал и попали под свет других звезд. На изнанке тоже казалась ночь, только небо незнакомое и все незнакомое. Так вышло, что в таинственном и никому неизвестном межмирье я бывал много раз, а на изнанке в общей сложности и часа не провел. «Кротовский?» Настасья сняла с плеча и прислонила к стенке решетчатого тамбура мешок с луком. «Наслышано, ты умеешь твари приманивать, только не видела никогда». «Понимаю. Дорогу лучше заранее расчистить, пока мы не отошли и находимся за безопасным ограждением, возведенным деревенскими мужиками». Я достал клыка и начал приманивать тварей. Не прошло и минуты, как из чащобы послышались ответные подвывания. Настя с уважением поджала нижнюю губу. Умение, по ее мнению, действительно ценное. Вместе с погранцами она разделалась с тварями, и мы отправились к прииску. По пути я еще несколько раз пускал в ход манок. Мы постарались предельно обезопасить предстоящий проход каторжан. Настя набила несколько десятков тварей. Погранцы даже не лезли ей помогать, сосредоточились на вырезании макров. Да и то едва поспевали за воительницей. Ее огненная плеть — просто конвейер по утилизации агрессивной фауны. А еще Настю впечатлил мой радар, вернее, способность определять магический уровень существ с 50 метров, даже когда они не видны. «А ты полезный парень, Кротовский», — одобрила она. «Имел бы ты хоть третий уровень, взяла бы тебя в свою группу». «Я тебя попробую еще раз удивить», — говорю негромко. «Вон за тем кустарником засел еще один». «Так подмани его. Высокоразумные существа на манок не ведутся. Там маг природы четвертого уровня». «Ты еще и специализацию определять умеешь. Где, говоришь, засел этот шпион?» «Вон тот куст, похожий на слона». «Кротовский, у меня нет такого богатого воображения. Покажи пальцем». «А? Да, действительно похож на слона». По всем правилам облажной охоты Настасья с погранцами окружили прячущего мага. «Выходи!» — крикнула она. «Сбежать не выйдет!» Маг все-таки попытался улизнуть, но напоролся на ведмедчука. Побежал в другую сторону. Я ударил его разрядом пронизывателя. Мага заломали и скрутили. «Погранслужба!» — формально представился ведмедчук, вернув себе человеческий облик. «Вы задержаны за незаконный промысел на территории изнанки». «Я работаю в артели Клещева», — с вызовом ответил маг. «Не имеете права». «Имеем», — возразил погранец. «Отходить от территории артели больше 700 метров без охотничьего разрешения запрещено». «Я заплачу штраф». «Заплатишь», — пообещал ему Настасья. «Если живым до почты доберешься. Зачем за нами следил?» «Я не следил». «Не люблю общаться с упрямыми людьми», — посоветовала Настя. «Пойдем отсюда, ребята». «Через полчаса вернемся. Если парню повезет, он будет еще жив». «Не оставляйте меня», — запаниковал маг. «Я же связанный. Меня твари сожрут». «Так не пойдет», — Настя нахмурилась. «Сведения про то, что ты связан, не имеют ни малейшей ценности для меня. Потому что я и так знаю, что ты связан. И твой прогноз мне тоже не интересен. Я и сама догадываюсь, что тебя твари сожрут. Если прямо сейчас ты не начнешь говорить что-то действительно полезное, мы уйдем. Раз, два...» «Клещев хочет напасть на деревню», — выпалил маг. Уже лучше. Но тоже ничего нового. Когда? Какими силами? У Клещева 20 магов. Считай меня. А нападет завтра. Почему не сегодня? Теперь уже я задаю вопрос. Клещ говорил со степняками. Степняки тоже хотят на вас напасть. Сегодня они еще будут праздновать, а завтра нападут. Одновременно напасть хотите? Зачем одновременно? Усмехается маг. Если Балагбай вырежет твою деревню, то и делать ничего не надо. Понятно. Если Балагбаю не хватит сил, Клещ придет нас добивать. Вполне в его клещевском духе. Вы меня отпустите? А сам как думаешь? Ноги тебе развяжем, с нами пойдешь. За нами зачем следил? Я не за вами следил. Один каторжанин убег из новеньких. Его, наверное, сожрали уже давно. А меня все равно отправили его выслеживать. Как будто дел больше нету. На прииске сколько магов? Никого там сейчас нет. По-моему, Клещев-каторжан решил просто угробить. Но смотри, если соврал. Ведмичук тебе бошку откусит. Да, Ведмичук? Рарр!